прекрасном свете двери Джей заметил отраженное мерцание падающего ключа, когда он летел по воздуху, ударяясь о скалы, издавая металлический звон, и, наконец, исчез в расселине навсегда. — Нет, Боже, нет! — закричал он. К их удивлению, когда они подбежали к краю расселины, то увидели, что еще не все потеряно. Ключ упал на узкий выступ, находившийся на глубине почти 2,5 метров, и лежал там, покачиваясь на краю пропасти. Дверь затряслась, выбросив очередную порцию дыма, и открылась еще на какую-то долю сантиметра. Доктор Купер скомандовал: «Лайла, ты первая!» Она стала спускаться вниз в расселину, а Джей держал ее за лодыжки. Джей следовал за ней, как второе звено цепи, а доктор Купер, хорошо закрепившись между камнями, крепко схватил за лодыжки Джея. Лайле показалось, что она добралась до ключа. Она напряглась, чтобы схватить его, но не смогла. Тогда доктор соскользнул немного вперед, опуская Джея и Лайлу ниже в пропасть. Лайла еще ближе подвинулась к ключу, но все равно не могла достать его. Огромное помещение наполнилось звуками сильных ударов, когда дверь, казалось, задрожала под воздействием страшных сил, толкающих ее с обратной стороны. По мере того, как дверь приоткрывалась, края ее приобретали все более четкие очертания. Доктор Купер напряг все свои силы, отчаянно молясь. Земля дрожала, и Лайла раскачивалась над пропастью, как тряпичная кукла. Ключ начал двигаться к краю выступа, затем немного соскользнул. Лайла висела над расселиной, но вдруг, собрав все свои силы, она оттолкнулась от одной стены пропасти и пролетела прямо над ключом. Сильно напрягши руки, кончиками пальцев она сумела захватить его. «Вытащите меня!» — закричала она. «Вытащите меня!» Доктор Купер напрягся и подтянулся к скале, чтобы лучше закрепиться, и, наконец, вытащил Джей из расселины. Затем вдвоем они ухватились за Лайлу и вытащили ее. Они поспешно спустились вниз по стенам на дно пещеры. Вокруг падали валуны. Потолок буквально раскалывался. Они кинулись к укрытию. Доктор и Лайла побежали в сторону от двери, а Джей — в сторону двери. С ужасным грохотом и ревом упала огромная глыба с потолка, и мгновенно в центре помещения образовалась гора камней, огромной стеной, разделившая Джея с отцом и Лайлой. Один большой камень, дико подпрыгивая, перевернулся в воздухе, несколько раз ударился о пол и нагнал доктора сзади, толкнув его на землю. «Папа!» — закричала Лайла. Доктор посмотрел на внезапно выросшую стену из камней и понял, что Джей оказался отрезанным от них. «Джей!» — крикнул отец. «У меня все в порядке!» — прозвучало в ответ. Доктор, найдя глазами Лайлу, которая все еще пряталась от падающих камней, крикнул ей: «Лайла, ключ!» Она изо всей силы бросила ключ. Он перевернулся в воздухе и упал рядом с отцом. Он поднял его и с криком «Джей!» швырнул вверх через каменную стену. Ключ в полете описал высокую дугу, ударился о камни, подскочил несколько раз, а потом упал на землю, всколыхнув лежавшую пыль. Джей взял его и повернулся лицом к двери. Она скрипела металлическим скрипом, напрягаясь, дрожа, пылая красным жаром. Трещины в ней расширялись все больше. Красный свет лучами пробивался по краям, а дым и пар наполняли помещение. За дверью, казалось, ревел ураган. Джей почувствовал себя очень маленьким, крошечным муравьем перед ужасным, возвышающимся чудовищем, наступающим на него. На какое-то мгновение он почувствовал, что парализован от страха. Ему показалось даже, что у него остановилось сердце. Из-за камней послышался голос отца. — Джей, толкни ее, возврати назад! — Проснись, Джей, проснись! — говорил он себе. Он держал ключ в дрожащей вытянутой руке и разговаривал с дверью. — Именем Иисуса я иду против тебя! — вдруг закричал он. — И я приказываю тебе закрыться снова! Как будто в ответ земля сильно вздрогнула, толкнув Джея. Дверь задрожала, а невидимые силы продолжали подталкивать ее сзади. Но вдруг появился новый звук, подобный звуку миллионов сирен, причитающих, плачущих, пронзительно визжащих на высоких и низких, режущих слух тонах. Что-то произошло. Джей заговорил снова. — Именем Иисуса я приказываю тебе вернуться на место! Плач и визг стали еще громче. Дверь продолжала реветь и дрожать, но неужели перестала открываться? Джей воспользовался этим шансом. Он ринулся к подмосткам, которые они построили около двери, и начал карабкаться вверх, ступенька за ступенькой, за всей силы, отталкиваясь руками и ногами. 3 метра, 6 метров, 9 метров, 12. Он забрался на самый верх подмостков. Он был уже на высоте 15 метров от пола пещеры, и здесь подмостки раскачивались, как высокая пальма во время урагана. Он осторожно прополз по грубым доскам, держась за все, что попадалось ему под руки. Он находился в самой гуще тумана и пара и не мог дышать. Казалось, что его окутало красное пламя. Подмостки дрожали, раскачивались, скрипели. Он боялся, что в любой момент упадет. Он уже был около светящейся поверхности двери. Он видел, как она дрожала, двигалась, упираясь в подмостки. Он слышал рев духов с обратной стороны двери. Где же замочная скважина? Где замочная скважина? Любимый Боже, покажи мне, где она? Вот этот сияющий луч света. Джей медленно придвинулся к нему, продвигаясь буквально по миллиметру, едва держась. Доска около него зашатала, соскочила с подмостков и полетела, переворачиваясь на дно пещеры, где разломалась, ударившись о камни. Замочная скважина была сейчас прямо над головой Джея. Крепко держа в руках ключ, он попытался вставить его в отверстие, найти подходящее положение и правильный угол. Он поворачивал ключ в разные стороны. Пальцы ключа ударялись о горячий металл и, наконец, вошли в отверстие. Он отпустил ключ только на какую-то долю секунды, чтобы лучше захватить его, и почувствовал, что что-то стало выталкивать его из отверстия. Джей схватил его как раз вовремя и снова засунул внутрь. Он чувствовал давление с обратной стороны. — Стоп! — закричал он. Через отверстие для ключа он слышал визг, шум крыльев, шипение. Никогда еще он не был в таком близком противостоянии с враждебными силами. И когда он начал поворачивать ключ, его ноги соскользнули с подмостков. Подмостки рушились. Он крепко уцепился за ключ, когда бревна, доски, гвозди, болты — все обрушилась, как карточный домик, и, плавно кружась, полетела на камни внизу и разбилась вдребезги. Дверь оттолкнула подмостки.